Тайгу сильно тряхнуло. Балла 4. Сразу образовалась огромнейшая наледь. Мы очутились в воде. Я осторожно вел машину, чертыхаясь. До дома оставалось 30 километров, когда Татра вдруг с грохотом провалилась в яму, полную воды и снега. Сидела, словно в капкане, вода плескалась у самой дверцы. Наверху горела лишь красная лампа стоп-сигнала. Лед под нами гудел, трещал и содрогался. «Все, конец нам», — произнесла Христина. Кирилл угрюмо молчал. «Придется вылезать в ледяную воду?» — спросил он меня мрачно. «Зачем? Подождем попутной. Вытащит нас». «Здесь глубоко. Лед толстый, лишь бы не вмерзнуть. Сидите спокойно. Хотите, буду читать вам стихи?» Решил я их приободрить. «Чьи?» — поинтересовалась Христина. «Марины Цветаевой». «Читай». Я как раз читал им чудесное стихотворение из цикла «Бессонница», когда на залитой водой трассе показались 4 Татры. «Крик разлук и встреч, ты окно в ночи, может, 100 свеч, может, 3 свечи. Нет и нет уму моему покоя». «Машины, машины!» — закричала Христина, не дослушав Цветаеву. Нас вытащили через час. Помучились изрядно. Бросили нам трос и тащили, тащили. Сами чуть не провалились. Выехали на твердую землю. Миновали знакомый мостик. «Слушай, Андрей!» — вдруг засмеялся Кирилл. «Ты хоть понимаешь, что работаешь в экстремальных условиях?» «Что? Ерунда какая! Кабину войлока мобили для тепла и экстремальные условия вам! Чёрта с два!» «Не понимаю. Единственный сынок у мамы. Где ты мог закалиться?» От негодования я так крутанул баранку, что чуть не съехал в кювет. «Ничего вы не понимаете. Я 6 лет забочусь о маме. Она же приходила с работы еле живая от усталости. Не она меня, а я ее баловал, сколько умел и мог. Ну а закалку я прошел у тренера Чешкова. Это почище сибирской». Мы расхохотались и так, смеясь, въехали в Зурбаган. Было 20:00, температура 52 градуса. Все-таки этот рейс был один из тяжелых. Я отвел Татру на автобазу, и Кузькин, взглянув на мое лицо, отвез на своей машине в пекарню, сказав, что по пути. «Прими аспирин и ложись спать», — посоветовал он. На другой день было воскресенье, и я проснулся аж в 11:00. Отоспался за все эти 10 суток. Меня ждала обильная почта, письмо от Маринки, от знакомых ребят и телеграмма для Жени. После завтрака я решил пойти к Скомороховым и отнести телеграмму. Потеплее одевшись, я отправился к ним. Аленка с радостным воплем бросилась мне на шею. Я отдал ей подарок – заводного робота. И лишь тогда сообразил, что девочке больше подошла бы кукла. Но Аленка от робота была в восторге. Тут же завела его ключиком и пустила расхаживать по полу. «Надо бы 2 взять, и ей себе», — подумал я с запоздалым сожалением. Передав Жене телеграмму, я стал пока разговаривать с Маргаритой. Она очень благодарила меня за цветы и за то, что я помыл к их приезду пол. Соседка, у которой я брал ведро, была от меня в восторге. «Еще, говорят, молодежь пошла плохая. Врут все сукины сыны». Мы посмеялись немного, но тут нас испугал Женя. «Ритонька!» — крикнул он. Заметно побледнев, протянул ей телеграмму. Маргарита прочла и отдала ее мне. В телеграмме извещали о смерти первой его жены.